Анри де Ренье. Прогулка. Заветный час настал, простимся и иди. Пробудь в молчании одна своей думой. Весь этот долгий день, он твой и впереди. О тени, где меня оставила, не думай. Иди, свободная и легкая, как сны, в двойном сиянии улыбки, в ореолах и утро, и твоей проснувшейся весны. Ты не услышишь вслед шагов моих тяжелых. Есть дуб, как жизнь моя, увечен и живуч. Он к меланхоликам и скептикам участлив и приютит меня, а покраснеет луч. В его молчании уж тем я буду счастлив, что ветер ласковым движением крыла, отвеяв от меня докучный сумрак грезы, цветов, которые ты без меня рвала, мне аромат домчит, тебе оставя розы.